Глава 27. Персия. Талышский хребет. 11 июля 1711 года. И только горы, горы, горы. Взявшийся неизвестно откуда, навязчивый мотив донимал меня уже неделю подряд. С той самой поры, когда, бросив лошадей, моя ватага ушла в горные леса Талышского хребта, и благодаря этому мы все же отвязались от упрямого Лютфалихана, который от самого Лингеруда шел за нами по пятам. Ох, будет, что в старости вспомнить и внукам рассказать. Сплошной боевик, в котором храбрые воины, то бишь мы, отбивались от озверевших шакалов, то есть персов. Ну, а генерал Лютф, если доживет до старости, тоже многое расскажет в своей интерпретации, как он гнал проклятых белых разбойников кафиров по лесам и горам до самого Азербайджана. Как говорится, у каждого своя правда. Слава богу, персы за ватагой в горы не последовали и выслали за нами в погоню только пару десятков местных горцев. И вот после всех наших мытарств, наконец-то мы окончательно оторвались от противника и получили возможность передохнуть. Засели на поросшем дремучими лесами хребте и думаем, как бы нам к дому поближе прорваться. В принципе, если по-простому, в этом нет ничего сложного. Нас 130 здоровых и до зубов вооруженных лбов. 20 человек погибло при отступлении. И нам сам черт не брат. Поэтому надо все время топать на север, достичь Аракса и форсировать его. А там уже наши казачки и калмыки царевича Даяра. В общем, 3-4 дня, и мы выйдем с вражеской территории. Но всегда есть «но». И в нашем случае это то, что пороха и свинца после стычек с конными персами у нас практически не осталось. В дополнение к этой проблеме нет продовольствия, а охотиться в чужих горах, где местное население к нам в любом случае враждебно, чревато. Хотя бы тем, что нас обнаружат и застучат войскам шаха, которые находятся в постоянном боевом соприкосновении с казаками Кумшатского и оттого всегда на стороже. Такие вот, ёшкин кот, дела и делишки. Мои думы были прерваны движением слева. Я привстал, всмотрелся в сумрак леса и увидел возвращающихся из поиска разведчиков двух наших пластунов и черкеса из отряда Неметокова. Словно тени они скользили среди огромных необхватных грабов, кивали своим знакомым, которые лежали на раскинутых под деревьями попонах, подошли ко мне и, поджав под себя ноги, присели напротив. Они молчат. Значит, все в порядке и ничего срочного нет, ждут расспросов. Ну, а я потянул время и, дождавшись появления Рубцова, Алигику и Односумов, обратился к старшему разведчику, 30-летнему запорожцу Макару Нечипоруку, который со мной с первого похода. Что впереди? Верст на 6 только лес, а дальше ущелье, низина и аул. Человек на 150. Укрепления отсутствуют, женщин и детей не видно, и скота тоже нет. На месте только мужчины, человек 30, среди которых несколько персидских солдат, то ли беглые, то ли охрана, не поймешь. Видели двух часовых с ружьями и трех лучников. Обошли поселение стороной и выбрались на дорогу, которая в долину идет. Копыт лошадиных мало, в основном овечьи и человеческие, и там еще пару часовых приметили. Больше ничего? Нет, все спокойно. Отдыхайте. Разведчики ушли, а я посмотрел на командиров и сказал. Вариантов для нас немного. Первый. Обойти аул стороной и голодными топать до самого Аракса. За трое суток без припасов вымотаемся и ослабнем, а значит, этот вариант отпадает. Второй путь – активный. Вечером идем в поселение, окружаем его, атакуем и захватываем. Денек-другой отъедаемся, набираем припасов и только тогда уже продолжаем наш путь. Я за такой расклад. Кто против, кто за? Как ожидалось, никто не возразил. В моих словах был резон, а командиры в атаге подобрались сообразительные и в меня шибко верят, так что все проходит без суеты и лишних вопросов. Да, да, да. Односумы и сотники расходятся по спальным местам. До выступления время еще есть, и надо отдохнуть, чтобы вечером, когда налетим на аул, не быть как вареный рак. Я откинулся на шелковую трофейную попону, под голову положил папаху и провалился в глубокий спокойный сон, который длился недолго, может быть, 5-6 минут, и прервался обезличенным голосом решившего почтить меня своим вниманием предка. «Здравствуй, потомок!» «Что тут скажешь?» «Общаюсь с духом третий раз, но предыдущие контакты с предком ограничивались несколькими короткими фразами, а этого, чтобы разобраться, с кем имеешь дело, явно недостаточно. Так что я решил разбираться со своим далеким прародителем по ходу разговора. «Приветствую тебя, предок, а здоровья не желаю, ты ведь помер?» «Есть такое дело», — согласился Карачурин. «Но здоровья пожелать можешь, мне приятно будет. В следующий раз обязательно». Когда это он еще будет, этот самый следующий раз? Судя по тому, что ты меня на разговор вызвал, а не я тебя. Все в твоих руках. Или там, помыслах, если рук у тебя нет. Неправильно мыслишь, потомок. Не все от меня зависит. Ты постоянно напряжен, и мне к тебе в голову пробиться сложно. Это раз. Кроме того, сил у меня не так уж много. Ты ведь талисман кровью не подпитываешь. Оттого я не так уж и силен и не могу тратить свою мощь на пустое общение. Это два. А сейчас чего вдруг поговорить решил? Здесь место хорошее, точка великой силы, и я свою не трачу. Но если такое дело, давай обговорим наше дальнейшее сосуществование. Ведь ты ради этого свое молчание нарушил. Точно. Тогда излагай. Что от меня потребуется? Ничего. Как-то не верится. Почему? Я же видел, как ты свой разум и душу в талисман переносил. А ради чего? Чтобы изменить мир, а попутно помочь своим потомкам и народу. Так? В общем-то, верно. Но ты сам знаешь, что все пошло не так, как мне хотелось. Да, ты мой потомок, спору нет. Однако моей крови в тебе мизер, а народ, которому я хотел помочь, развеялся словно дым, точнее сказать, растворился в других племенах. И теперь что получается? Кровные линии мои среди всех народов, в том числе и среди казаков, а обычаи и язык сохранили турки, кавказцы и азиаты. И кто мне свои? Кому я должен помогать? Интересно. Пока шло наше общение, я подметил, что голос Карачурина тюрка начал приобретать теплые человеческие интонации, но я не придал этому никакого особого значения и спросил. «И что дальше?» «Не знаю. Я как проснулся, начал по миру путешествовать и благодаря тебе смог не только в этом времени побывать, но и в будущем. Многое видел и про многое узнал, хотя... Дух не везде пройти может, да и радиус действия от хранителя талисмана зависит. А это ты. Так что я с тобой, а ты со мной. Будет нужна помощь, обращайся. А если мне что-то будет нужно, не обессудь, я попрошу об услуге. Тебя это устраивает? Учитывая, что ты меня в прошлое перекинул, дал новую жизнь и один раз от смерти спас, конечно же устраивает. Тогда до следующей встречи, Люд. Погоди, Карачурин-тюрк. Да. У меня вопросы есть. Много? Очень. Давай один, самый важный. Легко сказать, самый важный. У меня все важно. Ладно, есть один из самых насущных. Почему я оказался в теле Никифора Булавина? Он твой родственник. Это по какой же линии? Вопрос второй, но я отвечу. После гибели Кондрата, Галины и Никифора остался Георгий, твой младший брат. Он не знал, кто его отец, и младшего Булавина воспитали чужие люди. А его новое имя стало Богданов. Ты его потомок. И когда попросила возможности все изменить, я перекинул тебя в тело кровного родича Никифора, разум которого был ослаблен страхом утонуть в реке и смог пережить слияние с новым человеком. Дух замолчал, а я проснулся и огляделся. Солнце перевалило за полдень, и отдохнувшие воины начинали вставать со своих лежаков. Пора выдвигаться к нашей следующей цели. И объявив общий подъем, я встал и начал собирать свои вещи в ковровую сумку. В голове при этом постоянно вертелись слова духа, который не желает специально никому помогать. И еще раз, прокрутив в голове наш разговор, мне подумалось, что это, наверное, самый лучший выход из сложившейся ситуации. Мне помощи ценные указания предка пока не нужны. Сам справляюсь. А сотрудничество в принципе возможно. Первый мостик перекинут, и этого достаточно. Тем временем ватага собралась. Вперед выдвинулась разведка, а за ней, растянувшись змейкой по неудобной каменистой тропе, последовали основные силы. Мы спускались с вершины хребта все ниже и ниже. Где-то рядом шумел горный поток, и в свете закатного солнца окрестные древние леса из буков, грабов, дубов, можжевельника и редких сосен напоминали мне побережье Крыма. На какое-то мгновение вспомнилась жизнь Богданова, и показалось, что вот сейчас я спущусь вниз и окажусь рядом с пансионатом «Шахтер». Но подобное ощущение быстро сошло на нет, и, усмехнувшись, я подкинул на плече свою поклажу. Подумал, что на будущее надо пошить нормальный туристический рюкзак, и продолжил движение. Вскоре ватага втянулась в темное ущелье, и, оставляя быструю холодную горную речушку, которая несла свои талые воды в сторону Аракса, по правую руку вышла на протоптанную человеком тропу. Топ-топ, топ-топ. Отяжелевшие ноги несут наши уставшие голодные тела вперед. Вскоре ущелье расширяется, и разведчики дают знак, что аул близко. Казаки и черкесы рассыпаются по десяткам, а лучшие воины вместе со мной идут снимать часовых, которые охраняют поселение горцев. Все в порядке, но что-то не так. Сначала появилось предчувствие какой-то беды, а затем нос уловил запах, который ни с чем не перепутаешь. Запах гари. «Когда аул покажется?» – спросил я Макара Нечипурука. «Сейчас из ущелья выйдем и все увидим», – ответил Пластун. И точно, метров через 50, следуя вдоль тропы по покрытому лесом склону, мы смогли разглядеть поселение, и открывшееся нам зрелище удручало. Ибо от аула остались только догорающие развалины, а на его окраине находилось больше сотни степных всадников по виду калмыков. Местных жителей не видно, зато рядом со стоянкой наших союзников выложена кучка из человеческих голов. Рядом с деревом, за которым я затаился, остановился Нечипорук, который прошептал: «Что делаем?» «Ждем ватагу, сбиваемся в кулак и выходим к союзникам». «Местных жителей жаль», — сказал запорожец, глядя на отрубленные головы. «Здесь обычные скотоводы и охотники жили, которые к войне никакого отношения не имеют, а им бошки отрезали». «Мне такая жестокость тоже поперек горла, но калмыки – наши союзники, и они делают, что им приказали. Их задача – сеять ужас среди персидских данников, и они с этим справляются хорошо. К тому же в ауле только мужики находились, а мы сами только что их убивать шли, так что нечего кого-то жалеть». «Как скажешь, атаман». Минут через 10 подошла наша ватага, и воины сгруппировались. Оставшимся порохом и свинцом мы зарядили оружие, а затем вышли из леса. Калмыки, увидев нас, всполошились и приготовились к бою, но до него не дошло, ибо наш язык степняки понимали неплохо. И еще через полчаса в компании со своими офицерами я сидел возле жаркого костра, на котором в большом котле варился бараний шулюм, попивал калмыцкий чай, непосредственно сам чай, соль и сливки, и вел неспешный разговор с сотником Каюмом, из орды царевича Даяра. «Не ожидал увидеть здесь твою сотню, Каюм», — сказал я калмыку, полному широкоскулому мужчине с небольшим брюшком в распахнутом на груди толстом и грязном шерстяном халате. «Как вы здесь оказались?» 5 дней назад наша орда перешла Аракс и сейчас продвигается между рекой Карасу и Таларским хребтом. Осенью мы намерены вернуться в свои кочевья, а с пустыми руками, как ты понимаешь, атаман, в родную юрту не войдешь. И пока основные силы захватывают города, такие сотни, как моя, чистят долины справа и слева от орды. Мне ясна твоя мысль, сотник. Однако, я кивнул в сторону кучи отрубленных голов, метрах в 100 от костра. Зачем вы убили людей? Ведь их можно было продать. Этих нет, Каюм покачал головой. Горцы и дикари, взять с них нечего, и товар плохой, строптивый. «Дикари, говоришь», — подумал я и посмотрел на грязного кочевника. «Ну-ну. Мы тоже дикари. Что ты, что я, разница небольшая». Но по понятным причинам я ему не возразил. Ни к чему тревожить союзника словами, и согласился с сотником. «Ты прав, Каюм. Когда вы обратно к Орде возвращаетесь?» «Завтра утром. Дальше дорог нет, только горы». «Отлично, мы с вами. Ведь у вас имеются заводные лошади?» «Конечно». Калмык посмотрел на кипящий котел и, хлопнув в ладоши, вскрикнул. «Шулюм готов, давай кушать, атаман!» Горячее варево было разлито в деревянные плошки, в которых темной каймой застыл жир от прошлой трапезы. И, держа емкость в двух руках, я отхлебнул наваристый бараний шулюм. Тепло прокатилось по пищеводу. Желудок заработал, забурчал, и я с глубоким удовлетворением подумал, что уже завтра начнется мое возвращение домой.